«Знаешь, почему я назвал его Анди?» — спросил Уайт. Брэд покачал головой. «Сокращенное имя от Android. Android — это автоматическая машина, по внешнему виду похожая на человека. Я очень горжусь Анди». Голова Анди была слегка наклонена. При слабом освещении его можно было принять за дремлющего человека. Но даже в его покое таилось что-то зловещее. Уайт ткнул пальцем в грушу. «Убери эту штуку. Теперь ты будешь тренироваться с Анди». «А это еще что за фокусы?» — пробурчал Брэд. «Спишь ты хорошо?» — спросил Уайт. У него была привычка отвечать вопросом на вопрос. «Довольно хорошо». «Так я и думал. Довольно хорошо. Я знаю, в чем дело. Ты мысленно дерешься с Анжелотти. Не спишь часами и все думаешь, какие приемы он пустит в ход против тебя, верно ведь?» «Не так-то просто отключиться. Предположим, пока только предположим, что у тебя были бы деньги для тренировки. Что бы ты тогда сделал?» Брэд задумался. «Я постарался бы найти тебе партнера, который боксирует в том же стиле, что и Анжелотти, кого-нибудь вроде Тони Лопеса или Сесиля Джорджа. А подошел бы тебе Анжелотти?» «Анжелотти? Не сам Анжелотти, а кто-нибудь другой, кто походил бы на него, как две капли воды». «Ну, тогда бы я мог заранее разыграть весь бой», — медленно протянул Брэд. Уайт энергично потер руки. «Вот так мы и сделаем. Заранее разыграем весь бой. Все будет точно так, как если бы ты тренировался с самим Анжелотти. Мой Анди есть Анжелотти». «Значит, неплохо», — сказал Брэд. «Слушай дальше», — продолжал Уайт. «Тебе предстоит провести бой. Очень важный для тебя бой, решающий. Выиграешь ты на коне. Вполне естественно, тебе хочется знать о противнике все. И что ж ты делаешь? Достаешь как можно больше фильмов, где засняты его бои, и часами прокручиваешь кинопленки. Это, конечно, помогает, но этого мало». Он махнул рукой в сторону автомобиля. «Там у меня лежат фильмы со всеми боями, которые провел Анжелотти с тех пор, как стал профессионалом. Но моя техника позволяет мне не только смотреть, как работает Анжелотти. У меня есть сам Анжелотти. Я загнал его в бутылку, как джинна, и могу делать с ним все, что захочу. В моей власти заставить его драться в полсилы или вовсю, быстро или медленно». Тут он понизил голос, словно опасаясь, как бы андроид не услышал его. «Я даже могу в него вложить самого Анди». Уайт подошел к Анди и схватил его за подбородок. «Хочешь увидеть человека, с которым тебе придется драться? Смотри». Его пальцы смяли лицо манекена и быстрыми, уверенными движениями стали менять его черты и форму. Когда он, наконец, отнял руки, Брэд был поражен. Невыразительность лица Анди исчезла. Вместо нее появились расплюснутые черты Джо Анжелотти. Неожиданно Брэд ощутил сильную усталость. Мускулы его ног заныли, ему захотелось поскорее принять душ и уйти в свою тихую, уединенную комнату. Уайт хлопнул его по плечу. «Ну как, справишься с этим?» Брэд потянулся за халатом. «Справлюсь ли с этим? То есть с ним, да? Да я из него котлету сделаю», — проворчал он. У Брэда никогда раньше не было такого тренера, как Уайт. И никогда еще ни один тренер не интересовался так глубоко его личной жизнью. Уайт ни о чем не расспрашивал, но, казалось, знал о нем все до мельчайших подробностей. Прежде всего, он попытался изменить не только бессистемные тренировки Брэда, но и весь его образ жизни. С неопровержимой убедительностью он повторял, что успеха добивается только правильными действиями, а не неправильными. Что опыт приобретают не тем, что допускают ошибки. Нужно выбрать себе цель и неуклонно стремиться к ней. Изменения начались на следующий же день за завтраком. Брэд жил у своей тетки-вдовы, хозяйки небольшого клочка земли и дома возле шоссе 101. Тетка владела маленькой антикварной лавочкой и кое-как сводила концы с концами, сбывая доверчивым туристам из восточных штатов местные цветные камни и разного рода индейские сувениры. Она согласилась, чтобы Брэд жил у нее не только потому, что он был сиротой,